Возраст. Мне 61 год. Сегодня исполнился. Я взрослый мужчина. Олег, ты сегодня во сколько вернешься? Да где же эта синяя папка? Олег! Минуточку. Ты не видела? Около 11. А, вот она. Целую, дорогая. Мясо купи. Мне 61. Это 16 наоборот. Это 106 без нуля посередине. Это ужасно много. А все равно я дурак дураком. С синей папкой под мышкой. У Раскольникова тоже было что-то синее. А, нет, не папка. Занавески. Я так и не понял, что этим хотел сказать автор. В 26 я уже знал достаточно много. Нащупал первые границы познавательных способностей и их безграничность. Теперь это случается все реже и реже. Я привык удивляться одному и тому же, радоваться одному и тому же. Но, чтобы не потерять и этого, я решил демонстративно и торжественно умереть в 36. 36,5 – температура моего тела. Я всегда не дотягиваю до совершенства. Эти 0,5, они ни туда, ни сюда. Остаюсь дурак дураком. А как тут не злиться? Ведь границы познания безграничны. Олег, ты забыл дома очки. А, нет, это старое сообщение. Нужно было кому-то позвонить. Кому? Мне 61, но я выгляжу лучше. Мне не уступают место в метро. Но теперь и я сам не уступаю. Сейчас я в какой-то очень переломной точке. Решения вколочены в повседневность, и теперь уже они как будто бы последние, как будто бы это финишная прямая, где я, наконец, определился, и дальше будут только пряники. Какое-то странное слово. Пряники. Их еще кто-то ест? Мама в детстве по праздникам всегда приносила мятные. Никогда их не любил. Мне 61. И за всю мою долгую жизнь у меня было столько всего. Я ведь, как полагается, жил.